17. Глафира явилась мгновенно и, сгорая от любопытства, закричала прямо с порога. «Что случилось?» Глаза ее сами собой против Глашиной воли шарили по углам в поисках Липочкиного любовника. «Где Ваня?» – спросила она, не решаясь заговорить о главном, о том, что видела прошлым утром, стоя на лестнице. «Ваня на работе!» – хмурясь ответила Липочка, не зная, как приступить и с чего начать. «У меня к тебе важное дело!» «Это насчет него?» – спросила Глафира, игриво толкая подругу в бок и делая глазки в сторону спальни. «Он что, у тебя под кроватью живет? При живом Ване?» «Ох, озорница ты, подружка! Устроила их прямо как в поезде! Один на верхней полке, другой на нижней! И оба твои!» Глаша, такого не допуская, конечно же, пошутила, но невольно попала в самую цель. Липочка вспыхнула и рассердилась. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Яростно топнув ножкой, воскликнула она. «Не о чем, а о ком? О романе!» «О каком романе?» – не сдавалась Липочка, отчаянно разыгрывая недоумение. Глафира рассмеялась. «Хо-хо! О каком романе? Ой, не надо! Не надо, я все слышала! И, кстати, видела, как вы вчера утром на лестнице скандалили! Ты же на моих глазах повела его к себе! А он симпатяга, твой роман, ей-богу!» Она снова игриво толкнула подругу в бок. «Не горюй, милые дерутся, только тешатся!» «Какой ужас!» – воскликнула Липочка и, схватившись за сердце, убежала в спальню. Там, на всякий случай под кроватью, ее поджидал Роман. «Все пропало! Вылезайте!» – зашипела она. «Глаша вас видела! Она все знает!» «Знаю что!» – спокойно поинтересовался Роман. «А то, что я в панике! Как мне быть? Я пропала! Какой ужас! Что она теперь обо мне подумает? Осуждает верно меня?» «Осуждает! Пусть она лучше себя осуждает! Да и какая вам разница? Вы ее, если не ошибаюсь, о чем-то просить собирались!» Липочка подтвердила. «Не ошибаетесь! Собиралась!» «Ну так и просите!» – посоветовал Роман. «Случай для этого подходящий. Теперь ей и объяснять ничего не надо. Сама догадается. Если вы попросите то, что я вам рекомендовал, и она идею поддержит, тогда можно не волноваться. Глаша точно не проболтается Ване. Будет язык за зубами держать». «Вы правы», — согласилась Липочка. «Но вряд ли Глаша на это пойдет. Ах, как это все неприятно!» — посетовала она. «Хорошо уже то, что вы больше не кричите. Какое счастье!» – заметил Роман. Липочка хотела ему ответить, но ее позвала Глафира. «Куколка, ты где? Что это вообще такое? Пригласила и бросила?» «Я сейчас!» – крикнула Липочка и сердито прошептала. «Видите, вы заварили эту кашу, а теперь я должна расхлебывать. Даже не знаю, с чего начинать!» «Вернитесь к ней!» – невозмутимо посоветовал Роман. «И завершите начатое!» «Посмотрим, что из этого получится!» А получилось совсем неплохо. Понурившись, Липочка отправилась к подруге и честно призналась. «У меня беда, но подробности не выспрашивай. Позже сама тебе расскажу, а пока нельзя. Но это совсем не то, что ты думаешь!» – строго поджав губки, предупредила она. «Ты права лишь в одном. Роман действительно живет в моем доме!» «Ах, ёшкин кот!» – ахнула Глафира. «А как же Ваня?» Липочка скорбно вздохнула. «Ваня об этом не подозревает. Роман живет под кроватью». «В вашей спальне?» «В нашей спальне». «Вот так хохма!» – прыснула Глафира. «В доме любовник, а Ваня и не в курсах! Ну, Липка, ты настоящая стерва!» – похвалила она подругу. «Муж на кровати, а любовник под кроватью. И оба под рукой. Точнее, под...» Глафира запнулась, стрельнула глазами в дверь спальни и заключила. «Ну, не будем углубляться в подробности. Главное, я поняла и должна признаться. Завидую. Страшно завидую. Это надо же засыпать под бочком у мужа, а просыпаться в объятиях любовника. Просто блеск. Представляю, как это бодрит. Как нервы щекочет». «Да нет же, все не так!» – попыталась оправдаться Липочка, но Глафира ее не слушала. Она была во власти разыгравшейся фантазии. Она вся ушла в воображение, которое рисовало картины одна другой пикантней и острей. «Ах, как это должно быть интересно! Как сексуально!» — восхищалась Глафира. «Жить тайно втроем! Но почему я сама до этого не додумалась?» — внезапно огорчилась она. «Почему бы и мне не завести свой маленький гарем?» Сказав это, она подумала. «А я-то дура, всякий раз выпроваживаю Ваню, когда приезжает Пончиков. Почему бы мне его под кровать не загнать? Хоть на одну ночь. Надо попробовать». Твердо решив тиражировать идею подруги, Глафира спросила. «Так, говоришь, Ваня твой не догадывается?» Липочка сокрушилась. «Не догадывается пока, но чувствую, скоро догадается. Ты должна мне помочь». «Взять к себе твоего Романа? Нет-нет. «У меня мало места!» – опрометчиво запротестовала Глафира, о чем тут же пожалела. «Чем идея плоха?» – мысленно опомнилась она. «Роман красавчик, и кровать у меня шире. Пусть под ней поживет!» Однако было поздно. Липочка с досадой тряхнула кудряшками и сказала. «Все не так!» «А как?» «Ты должна взять к себе моего Ваню, а не Романа!» Зажмурившись, выпалила Липочка и снова схватилась за сердце. «Что?» Глафира открыла рот, да так и застыла, соображая, то ли она услышала. «Липка Ваню своего, что ли, навязывает? Она же над ним тряслась, как над бесценным сокровищем, а теперь избавиться хочет. Чтобы остаться с Романом? Вот это любовь!» Восхитилась Глафира. «Вот это у Липки приключение! Крышу снесло прямо со стропилами! А с чем, спрашивается, я хуже?» «И я что-то не поняла!» С трудом обретая дар речи, спросила она. «Ты мне что ли Ваню отдать своего хочешь? А куда я Пончикова дену?» Липочка замахала руками. «Не отдать, не отдать! Боже, тебя упаси! Ваня самой мне нужен!» «А чего ж ты тогда от меня хочешь?» Удивилась Глафира. «Чтобы ты мне помогла! Отвлекла на себя моего Ваню!» «Как это отвлекла?» Липочка зарделась. «Я не знаю! Ты у нас в этом специалистка! Умеешь подманивать мужиков!» «Короче, ты хочешь, чтобы я соблазнила твоего Ваню?» Догадалась Глафира и строго спросила. «Зачем тебе это нужно?» Липочка окончательно сконфузилась и, страдая от собственной безнравственности, со слезами на глазах призналась. «Чтобы он дома реже бывал!» «Так!» Глафира подперла бока, прикусила губу, окатила подругу презрением и выдала. «Тоже ли? Это за кого ты меня принимаешь? За шлюху, что ли, какую? Ха! Ваню ее соблазнить! Нет, ну это надо же! Это вообще что такое?» И так далее, и в том же роде, часа эдак на полтора. Долго-долго стыдила подругу Глафира. Припомнила все, от горшка и школьной парты и далее. «Ты всегда меня потаскухой считала, осуждала всегда меня, а теперь гляди-ка, и шалава на что-то сгодилась, понадобилась тебе». Липочка плакала и оправдывалась, сгорая от стыда, заверяла подругу, что никогда ее не осуждала. В конце концов дошло до того, что она у Глафиры запросила прощения. «Бог с ним, с Ваней моим!» Окончательно сдавшись, сказала она. «Ты прости меня, Глаша, и зла не держи, это я от отчаяния. Ну да выкручусь как-нибудь, а не выкручусь, значит, такая моя судьба. Сразу знала, что затея глупая. Согласись ты, все равно с рук не сбыть проблемы». «Почему?» «Так к Ване моего все уперлось бы. Он у меня верный до ужаса. Спасу нет, на других женщин даже и не смотрит». Очень впечатляющее заявление. Наша сестра, слыша такое, обычно смеется, но в Глафире взыграло женское самолюбие. «Не смотрит? На меня? Что это Липка о себе возомнила? На нее смотрит, а на меня не смотрит. Чем она лучше?» Решила дурище соревноваться со мной. «Что ж, утру ей нос, раз сама просит». «Ладно, фиг с тобой», — согласилась Глафира. «Не могу я на горе твое смотреть, подруга как-никак, а сердце у меня не каменное. Сегодня же Ваню к себе заберу. Забавляйся спокойно с Романом». Тут уже Липочка взволновалась. «Как это заберешь? А если он не пойдет?» «Пойдет, куда денется? Я попрошу его починить бачок моего унитаза. Всем известно, откуда у Пончикова растут руки». Липочка подумала, что у ее Вани руки растут примерно оттуда же, но разочаровывать Глашу не стала, лишь уточнила. «И долго он будет чинить твой бачок?» «А сколько скажешь, столько и будет», – пообещала Глафира. «Ты уверена?» «Абсолютно!» Липочка сникла. «Так все просто?» «Проще не бывает!» «И чем вы будете заниматься?» Глафира, заметив слезы в глазах подруги, вдруг проявила благородство. «Не бери в голову!» – посоветовала она. «Ты обратилась к специалисту экстра-класса. Твой Ваня будет жить у меня хоть день, хоть неделю, и при этом не станет тебе изменять!» «Ох, как же это?» – удивилась Липочка. В глазах ее появилось недоверие, обидевшее Глафиру. «У меня есть свои хитрости и секреты», – заверила та. «В любое время можешь звонить и спрашивать, чем мы занимаемся. Все скажу как на духу». Липочка встревожилась. «Что значит «в любое время»? Он что, совсем дома бывать перестанет?» «Ну почему? Изредка отпускать его буду, чтобы запах стойла окончательно не забыл», – великодушно пообещала Глафира. «А Пончикова ты куда денешь?» «Пончикова отправлю в длительную командировку. А если в командировку не получится, тогда в запой. Прямо сейчас этим я и займусь». У Глафиры все просто. Сказано, сделано. Этим же вечером Ваня двинулся к соседке чинить бачок ее унитаза. Минут 40 добросовестно чинил, поломал окончательно, а потом Глафира погладила его по спине и пожаловалась. «Совсем ты, Ваня, меня забросил!» «Работы много!» – буркнул Желтухин. «Да и муж твой все время дома!» «Пончикова 3 дня не будет, если дело только в нем!» – победоносно сообщила Глафира. «Да!» Иван Семенович, чья уверенность в себе была внезапно подорвана родной женой, почесал в затылке. Раньше у него при таких обстоятельствах не возникало вопросов, а теперь бедняга задумался. «Что если Глаша добьет меня окончательно? Она же ненасытная! Про таких говорят всем блядям, блядь! Коню дала, и конь сдох!» «Так что, остаешься?» – нетерпеливо поинтересовалась Глафира. Желтухин глянул в ее белое холеное лицо и заподозрил в нем обидную насмешку. «Была не была», — решил он и сказал. «Хорошо, я остаюсь, но нет ли у тебя каши?» Глафира опешила. «Каши? Какой?» «Желательно манной», — пояснил Желтухин. «Зачем тебе манная каша?» — рассмеялась Глафира. «У меня от каши этот, как его?» «Дух поднимается, настроение встает!» Выпалил Желтухин и заключил. «Короче, без каши ничего не получится, я не останусь, изволь варить!» «Ну хорошо, я сварю!» – растерянно согласилась Глафира. Желтухин тотчас вернулся домой и горестно пожаловался, что у него образовалась внезапная командировка. Липочка все по-своему поняла и сразу подумала. «Ваня мой скромник известный. Когда бачок Глашин чинил, она к нему приставала. Приставала не от души, а по моей просьбе. Но Ваня-то скромник. Он испугался и решил сбежать». Сделав такой странный вывод, Липочка обрадовалась и как только за мужем закрылась дверь, сразу позвонила Глафире. «Нам повезло!» – сообщила она. «Не придется тебе с Ваней мучиться! У него снова командировка!» «Я всегда говорила, что ты, Липка, везучая!» Нежась в объятиях Желтухина изрекла Глафира. «И когда он вернется?» «Сказал, что не раньше, чем через 3 дня!» – похвастала Липочка. «Представляю, как ты будешь скучать!» – ухмыльнулась Глафира и нежно чмокнула в темечко мужа подруги. And I'm living, you're the king of-